Почему каждый раз, спускаясь или поднимаясь по этой чертовой лестнице, я вспоминаю об этом? Большие, округлые сиськи подруги всегда вызывали зависть Аумаме. «Не то что мои худосочные», — привычно вздыхает она. Вот только те сиськи не оценит уже никто и никогда. Потом она вспоминает Аюми Накано, одинокую девушку-полицейскую, которую задушили поясом от банного халата, приковав наручниками к кровати. Совсем молодую девчонку с израненной душой, то и дело нырявшую в гибельный омут по доброй воле. У этой сиськи тоже были что надо. Ее сердце сжимается от скорби. Неужели девчонок действительно больше нет? Неужели такие роскошные сиськи исчезли из этого мира бесследно? «Защитите меня как-нибудь», — умоляет Ихао Маме. «Мне так нужна ваша помощь. Спасите меня, заклинаю вас». Она знает. Эти невысказанные слова обязательно долетят до ее несчастных подруг. И те непременно спасут ее. Лестница заканчивается. Перед глазами узенький мостик, ведущий к внешней стенке хайвея. Передвигаться по нему можно лишь пригнувшись. Слишком низенькие перила. Впереди уже видны зигзаги другой лестницы. Тоже не ахти какая удобная, но все лучше предыдущей. Насколько помнит Аумаме, эта лестница будет последней. За ней калитка внутрь хайвея. Вибрация от тяжеленных грузовиков качает мостик из стороны в сторону. Точно лодку, штормовая волна. Вопли клаксонов становятся все оглушительней. Оглянувшись, она берет Тенго за руку и удивляется, какая теплая у него ладонь. В такую морозную ночь, и невзирая на ледяные поручни, за которые он хватался, поразительно. «Осталось совсем немного!» — кричит она ему прямо в ухо под завывание ветра и грохот машин. «После этой лестницы выход на хайвей!» «Если, конечно, выход не перекрыт», — мысленно добавляет она, но вслух не произносит. «Ты знала, что будешь подниматься по этой лестнице?» — уточняет Танго. «Да, разумеется, если отыщу ее». «Но тогда почему так оделась?» — удивляется он. «По-моему, тесная мини-юбка и шпильки — не лучшая экипировка для скалолаза». Аумаме опять улыбается. «Так было нужно. Придет время, все объясню». «У тебя очень красивые ноги», — говорит Танго. «Тебе нравится?» «Еще бы». «Спасибо», — говорит Аумаме. И, балансируя на тесном мостике, целует его в ухо. Большое, похожее на цветную капусту и уже здорово окоченевшее. Мостик заканчивается. Они ступают на последнюю лесенку вверх. Аумаме уже не чувствует ни рук, ни ног. А ведь нужно быть трижды внимательной, чтобы не споткнуться. Убирая с лица волосы, растрепанные ветром, от которого слезятся глаза, она одолевает ступеньку за ступенькой. Изо всех сил сжимает поручни, чтобы не потерять равновесие на таком диком ветру. Движется сверхосторожно и думает о Танго у нее за спиной, о его больших руках и замерзших ушах, похожих на цветную капусту. О кровиночке, мирно спящей под ее сердцем, о черном пистолете в недрах ее сумки и 9-миллиметровых патронах, которыми тот заряжен. Что бы ни случилось, они должны убежать из этого мира. А для этого нужно сильно, от всего сердца поверить в то, что эта последняя лестница обязательно выведет их на хайвей. «Главное — верить», — убеждает она себя и вспоминает слова песни, упомянутой лидером перед смертью. Она помнит их наизусть. «Мир без твоей любви, лишь клоунов карнавал. Так поверь же ты в меня, чтобы он реальным стал». «Что бы ни случилось и чего бы ни стоило, я должна оказаться в реальном мире. И не одна, конечно же, вместе с Танго. Ради нас и нашей кровиночки». Остановившись на повороте, Аумаме оглядывается на Танго, берет его руку в свою, чувствует ответное пожатие. Его ладонь все такая же теплая. Эта теплота придает ей уверенности. Она снова нагибается к нему и целует смешное ухо. «А знаешь, однажды я хотела за тебя погибнуть», — признается Аумаме. «Еще чуть-чуть и конец. До смерти оставалось несколько миллиметров. Веришь?» «Верю». «От всего сердца?» «Да», — говорит от всего сердца Танго. Кивнув, она отпускает его руку и лезет дальше. Через пару минут лестница заканчивается, и они выбираются на третью токийскую скоростную. Пожарный выход не перекрыт. Интуиция не подвела ее, их усилия были не напрасны. Прежде чем перелезать через металлическую оградку, она утирает слезы с лица. «Третья скоростная?» — с интересом произносит Тенго, помолчав и оглядевшись по сторонам. «Значит, вот где выходят из этого мира?» «Да», — отвечает Аомаме. «Здесь вход в этот мир и выход из него». Когда она, задрав юбку до бедра, перелезает через металлическую оградку, Тенго бережно поддерживает ее со спины. Сразу за оградкой — аварийный карман, в котором свободно могут разместиться два автомобиля. Аомаме здесь уже в третий раз. Неизменный рекламный щит бензина Эссо снова перед глазами. «Нашего тигра — ваш бензобак». Та же реклама, тот же тигренок. Не торопясь обуваться, Аомаме застывает на асфальте. Набирает полные легкие ночного воздуха, горчащего выхлопными газами, который кажется ей свежим, как никогда.